После чего Кейт распорядился взять им под караул зачинщиков, которые, лежа связанные, бронили свою братью-солдат. «Вот вы теперь смотрите, как нас, изменники немцы, вяжут, и не вступитесь, а прежде не так было говорено». Так рассказывал в Москве присланный от Лесси поручик Штакельберг. Но в рапорте генерала Кейта фельдмаршалу Лесси рассказывалось дело так. 6 июня, в Троицын день, большая часть гвардейских офицеров обедала у меня. Тут гвардии майор Чернецов рапортовал мне о ропоте гренадер на то, что берется в поход только по 3 гранаты на человека, и я в тот же час приказал употребить крайние старания, взять в поход все гранаты и о том дать знать гренадерам и тем их успокоить. Но в то самое время, как я этим распоряжался, входит прапорщик гвардии Алексеев и репортует, что в лагере начинает умножаться шум, и между солдатами проносится слух, что ядра по большей части не по пушечным калибрам. В конной гвардии патроны без пуль, и в лагере, в ставке генерал-майора Ливина, находятся шпионы. За Алексеевым является гвардии майор Салтыков, и репортует, что в лагере большой беспорядок. Гренадеры пришли в лагерь конной гвардии и отбили шведского унтер-офицера и барабанщика, взяли их из палатки Ливина и отвели в свой лагерь, ищут также с криком офицера своего Икскуля. Я в ту же минуту побежал сам с находившимися у меня офицерами в их лагерь. Подходя к лагерю конной гвардии, я увидел толпу гренадер, также гвардейских и армейских солдат без ружья, при одних шпагах, а при самом входе в лагерь встретил одного гренадера и 3 солдат пешей гвардии, которые вели ротмистра конной гвардии Респи. Я отнял у них ротмистра и тотчас велел взять их под караул. Чтоб навести на своевольников побольше страху, я приказал гвардии майору сейчас же велеть сыскать попа, который бы исповедовал виновных, назначенных к немедленному расстрелу. Офицерам приказал идти к своим ротам и прикликать всех солдат, записывая отсутствующих. Услыхав это, все солдаты, бывшие в лагере конной гвардии, побежали в свои роты. Сам я с генерал-майором Чернецовым отправился перекликать пешую гвардию и нашел шведского унтер-офицера и барабанщика в гренадерской палатке, и при них 2 гренадер с примкнутыми штыками на часах. Часовые эти были поставлены по приказу подпоручика Щербакова, чтобы охранять шведов от дальнейших оскорблений. Я велел их отвезти обратно в лагерь конной гвардии. После переклички я приказал всем солдатам разойтись по палаткам, что и было исполнено, причем несколько человек я велел арестовать, потому что на них было указано, как на зачинщиков смуты. Для исследования дела и суда над виновными отправлен был к армии генерал Александр Иванович Румянцев. И хотя, как сказано в указе 14 апреля 1743 года, все по суду смертной казни и прочих определенных наказаний достойны, однако мы, по нашему природному милосердию, от казни смертной и наказания он их освобождаем. Виновные 17 человек были разосланы или на сибирские заводы в работу вечно, или в дальние гарнизоны солдатами.